Под гнетом стартапии. В последние дни истинный учитель истины, то есть я, был в отъезде, изучал в Воронежской лаборатории профессора Иньязова актуальные заболевания. Сейчас у сопромата Иньязовича лечится десяток жертв псевдо-гречкинга. Инфицированные лихорадочно призывают всех закупать гречку, но сами этого не делают. И около сотни вдруг войнистов. Любопытная категория одиночных больных, трактующая свою пассивность как накопление сил перед неминуемой глобальной катастрофой. После того, как все рухнет, они выйдут на улицы и сумеют выжить, потому что совершенно автономны и лишены сентиментальности. Уже по возвращении мне удалось разоблачить мрачный культ, властвующий в русском интернете. Я застал в приемной юного посетителя с папочкой. Продемонстрировав мне разноцветную инфографику, посетитель заявил, что настало время создать социальную сеть для интеллектуалов. Группироваться они будут не по школам и университетам, а по философским направлениям. Вместо сердечек и медалек, принятых в обычных СС, интеллектуалы начнут одаривать друг друга виртуальными бюстиками великих и лавровыми венками. Если интеллектуалов наберется хотя бы 500 000 человек, мы заберем весь рекламный смарт-сегмент. А вы будете одной из звезд проекта. Мы создадим бесплатный привилегированный аккаунт, и вы сможете зарабатывать до $350 в месяц, привлекая новых участников. Обрадовал меня юноша. Отсмеявшись, я поинтересовался, что же будет делать сам юноша, покуда участники будут друг друга привлекать и развлекать? «Мы?» — удивился он. «Мы как бы организаторы проекта». В последнее время мне не хватает времени на деликатность. Я внушил гостю, что он морской огурец. Пока юноша лежал на ковре и пытался захватить ротовыми щупальцами ножку стула, я сходил к кофейнику, закурил черную сигариллу и позвонил профессору Иньязову, чтобы сообщить о тяжелом случае проектизма. Из всех вирусов, насылаемых на нас закомплексованными внеземными цивилизациями, проектизм один из самых отвратительных. По сути, он является ремейком первобытного жречества. В седой древности хитроватые типы, желавшие заработать на ближних, объявляли себя представителями инновационных божеств. Далее устраивалось святилище с истуканом, которое превращалось в популярное место тусовки с помощью спам-рассылок, начинавшихся со слов: «Это невероятно! Это действительно работает!» Уже тогда, кстати, продавались золотые аккаунты. Взять хотя бы аккаунт Александра Македонского в Дельфах. А в аналитике топовых пифий шла скрытая реклама. В новейшее время жреческому бизнесу был нанесен ощутимый удар, как выяснилось, что эпидемии лучше отгоняются прививками, чем плясками у столба, а голод проще победить сельским хозяйством, чем молением об удачной охоте. Но с появлением интернета жрецы взяли реванш. Я уже писал, что современное поколение воспринимает мир весьма магично. Чему удивляться, если все на свете – товары, развлечения и даже любовь появляются для него из ящика со светящимся экраном. В нынешнем столетии интернет стал новым потусторонним пространством, в котором живут добрые и злые духи. Удачное поклонение им может сделать человека богатым, счастливым или знаменитым. Неудачное – привести к катастрофе, позору и нищете. Каста новых жрецов не могла не образоваться, и она образовалась. В итоге мы наблюдаем появление все новых и новых святилищ, слегка сменивших терминологию. Вместо мифических эпизодов и божеств проектисты рассказывают про инновационный принцип и историю успеха. Вместо защиты от глада и мора впаривают адептам избавление от современных нам бичей, незначительности и одиночества. Сами же жрецы не изменились ничуть, они по-прежнему объявляют себя представителями высшей силы. Они все так же норовят ни черта не делать, и все так же убеждены, что весьма честно зарабатывают на суши и кругосветные путешествия, снова и снова продавая людям доступ друг к другу. Еще немного, и они начнут пророчествовать и продавать индульгенции. Властный режим, установившийся их усилиями в интернете, профессор Иньязов метко обозвал термином «стартапия», от английского выражения «стартап» и историко-политического термина «сатрапия». Виртуальный мир, в который живые люди приходят за общением и знаниями, сегодня весь утыкан какими-то ваалами, вымогающими реальных денежных знаков. Космос рекомендует проектистам перечитать историю тибетского монашества, французского духовенства и КПСС. Эти случаи прекрасно описывают, чем заканчивается слишком затянувшийся паразитический образ жизни.